Глава восьмая. Ну вот, так мне уже нравится. Тепло, светит солнышко, птички поют. Возможно, что поют. За грохотом взрывов этого все равно не слышно. Где-то вдалеке из самолета выпрыгивает десант и сразу вступает в бой. Артиллерия равняет позиции врага с землей. Кстати, о самолетах. Перетащить их сюда оказалось не так-то просто. Во всем мире есть правило, по которому самолеты не летают над океанами. А других путей на этот континент попросту нет. Можно доставлять самолеты на кораблях, но это слишком дорого. Куда быстрее пристать к Вилсону, порталом направить его домой и, посадив его на борт самолета, вернуть уже сюда. Тут хочешь не хочешь, а придумаешь способ, как защитить электронику от магических помех и влияния самых разных аномалий, что временами бушуют над водными просторами. Самолеты нужны, все-таки с их помощью можно куда быстрее вывозить трофеи со всего Эквадора и доставлять их на центральную военную базу. А уже оттуда, через зафиксированный портал, грузовиками отправлять домой. Правда, одно дело доставить сюда самолеты и совсем другое — сохранить их. Ведь на стороне картеля сражается немало иномирных магов, и это настоящая проблема, против которой пока работает только один способ — наши иномирные маги. Артефакты тоже помогают, но далеко не всегда. А терять авиацию мне очень не хотелось бы. «Они отступают в джунгли!» — закричала рация, висящая на груди у Черномора. «Ха! Думает, что им это поможет!» «Не поможет!» — оскалился командующий. «Выпускайте синяков!» Назвать отряд именно так придумали... Да никто не придумал. Название появилось как-то само, и все его приняли, как основное. Прошло всего несколько минут, и мы увидели, как из самолета спрыгнули две пары парашютистов. Два опытных гвардейца были в паре с друидами, которые пользоваться парашютами самостоятельно категорически не хотели. Совсем скоро они приземлились где-то посреди джунглей, и вот тогда началось самое веселье. Дальше мы наблюдали за происходящим в джунглях через голубиные камеры. Друиды впились руками в землю, от них разошлась мощная волна энергии, и деревья в радиусе нескольких километров стали стремительно уменьшаться в размерах. А затем они освободили корешки, и на них же побежали в одну сторону, спасаясь бегством. «Давайте, миленькие!» — кричал старик, подгоняя их. «Скорее, умнички! Спасайтесь, зелененькие!» Буквально 20 минут. Казалось бы, что можно сделать за такой короткий срок? Но ровно столько понадобилось деревьям, чтобы покинуть территорию, на которой закрепился враг. Ни одного кустика не осталось. Лишь голая равнина с торчащими тут и там удивленными бандитами. Кроме того, сразу стали заметны замаскированные входы в потайные тоннели. Маскировали их также с помощью кустов, потому только они и остались торчать над равниной. «Устройте встряску, и можно начинать штурм», — приказал Черномор, и спустя несколько секунд началось небольшое локальное землетрясение. Земля тут же начала местами проседать вниз, заваливая находящихся в туннелях бандитов, а особо укрепленные точки стала обрабатывать артиллерия. Забавно было наблюдать за лицами эквадорцев, которые стояли и смотрели вслед убегающим деревьям. Кто-то даже просил их вернуться, но бездушные деревяшки так и не услышали их мольбы. Даже зверей с собой забрали, чтобы на новом месте было проще обживаться и не пришлось возрождать экосистему заново. Был ли у зверей выбор? Увы, их никто не спросил. Вот это по-нашему. Такие методы ведения боя я одобряю. Сидеть в окопах и стрелять друг по другу слишком скучно и обыденно. Куда веселее попросить лес убежать в сторону или же заставить гору переместиться немного вбок и задавить собой вражескую военную базу. К сожалению, эта битва не продлилась долго. Я не успел вдоволь насладиться представлением, но прогремел последний взрыв. Наши бойцы заняли последнее скрытое логово, и на этом мы с Черномором пошли контролировать процесс сбора трофеев. Хотя наши гвардейцы уже обучены брать вообще все, что плохо лежит. А что лежит хорошо, нужно брать в любом случае, даже если оно прибито к полу. Потому как никто не будет что-то хорошо класть, если это что-то недостаточно ценное. так что ничего особо контролировать и не пришлось. Буквально за пару часов в грузовики было отправлено все, что может представлять собой хоть какую-то ценность. И на месте джунглей осталась голая пустыня. Даже мусор после бандитов вынесли. И совсем скоро здесь начнет проклевываться новый лес. И раз ничего ценного тут больше нет, мы с Черномором снова отправились в штаб, чтобы поизучать отчеты после проведенной операции. Вообще, наши друиды — пацифисты до мозга костей. Они не терпят войну, не хотят в ней участвовать, и у них всего два желания — ухаживать за растениями и употреблять продукты, которыми растения щедро делятся с ними. Если друиды — пацифисты, то вот деревья — нет. Они с огромным удовольствием топтали всех людей, кто только попадался им на пути. А может, и не с удовольствием, а просто топтали в неразберихе массовые эвакуации флоры из Эквадора. Да и животным, которых брали с собой деревья, скорее всего, понадобится помощь опытных психологов, а то и психиатров. Один олень и вовсе умер от сердечного приступа. Но его можно понять. Вот он спокойно стоит и жует травку, а в следующий момент травка хватает его и куда-то уносит. Это все я как раз читаю в подробном отчете, что успели составить офицеры. Главное, ни одно дерево не пострадало, и друиды могут этим гордиться. Правда, почему меня теперь преследует навязчивая мысль устроить случайный слив отчетов специально для внутренней разведки империи? Пусть император тоже почитает. Ему было бы интересно. Ладно, поберегу его ментальное здоровье. Оно у него и так шатается все сильнее изо дня в день. С этими отчетами закончил, но у меня есть еще несколько куда более интересных. Их составил Накентий, основываясь на данных, полученных от гусиной разведки. В основном от тех гусей, что сидят во дворце. Оказывается, вокруг Тайваня прямо сейчас разгорелось ожесточенное сражение. Они ни в какую не хотят уходить с острова и бросают все свои силы в оборону. Но даже они не могли предположить, что 8000 кораблей для Китайской империи — это сущий пустяк. Могут себе позволить, и при необходимости быстро наклепают новых. Иномирцы знали, что китайцев много, но это не так. Судя по количеству потерь и брошенной техники, китайцы могли уничтожить демонов, даже не используя оружие. Просто задавить толпой. Рогатые попросту устали бы быстрее, а их главный лорд в итоге — лежал бы и стонал, не в силах поднять руку и прикончить миллионного человека. Да уж, интересненько. А почему они так охотно приняли мою помощь? Впрочем, об этом мне тоже давно известно. Они просто хотели, чтобы демонами было убито как можно больше моих солдат. Пока изучал отчеты, в шатер заглянул Жора. Он очень обрадовался, найдя меня там. «Господин!» — воскликнул он. «А ведь эта страна мне нравится!» «Отличная страна, надо брать!» «Почему?» — не понял я. «Надо было раньше меня пригласить сюда», — заулыбался Жора. «Я тут всего лишь один день, а уже столько выгодных контрактов заключил, что даже не сосчитать». Оказалось, в Эквадоре есть немало умелых ремесленников. Да, в основном это кустарные производства и мануфактуры, но продукты получаются довольно дешевыми и вполне сносного качества. А главное, эти люди привыкли работать почти бесплатно, и те цены, которые мы можем им предложить, сводят их с ума. Это учитывая, что цены и так неприлично низкие, по моему мнению, даже грабительские, хотя Жора так совсем не считает. В связи с событиями в стране сейчас все эти люди потеряли точки сбыта, и потому на некоторое время остались без работы, так что предложения Жоры они принимают, даже не задумываясь. Тем более, что помимо денег, мы предлагаем поставки материалов, с которыми здесь раньше были серьезные проблемы. Прекрасно продается шерсть, всевозможные металлы, редкие виды древесины, медь, железо, олово, латунь, свинец. Все это раскупают сразу, стоит грузовику заехать через портал и добраться до города, и на всех все равно не хватает. «Кстати, хотел спросить», — замялся Жора. «А может, проще будет перевести ценных специалистов к нам в графство? Это очень упростит производство. Не придется постоянно пользоваться порталами». «Может, тогда мне захватить все это и воткнуть по центру Эквадора флаг рода Булатовых?» — съязвил я, тогда как Вика, Черномор и Жора стали как-то странно переглядываться между собой. «А разве мы прямо сейчас заняты не этим?» — удивился паренек. «Тссс! Жора, не надо такого говорить!» — прошипел Черномор. «Но зачем ему об этом узнавать так рано?» «Эй!» — нахмурился я. «Вы чего там замышляете? Конечно же, мы не будем захватывать целую страну. Пусть живут тут сами, как им нравится. Разве что картели пусть не разводят, да и вообще. Возможно...» «Но это пока не точно. Но, возможно, мы оставим здесь небольшой отряд гвардии. Возможно!» — поднял я палец вверх. «Но это пока не точно». «Да-да, конечно. Пусть сами живут», — закивала Вика. «Успокойся, милый. Все хорошо». «Не понимаю, чего они несут. Впрочем, ладно. Я сам пока не до конца понял, как быть с Эквадором. Для начала его надо полностью зачистить от картелей, а уже потом думать насчет дальнейшей его судьбы. И главное, предварительно переговорить с народом». Закончив с изучением отчетов, предложил Черномору продолжить дальнейшее наступление, чтобы не дать противнику прийти в себя. «Так-то я полностью поддерживаю», — замялся командир. «Но тут все в лесах, пробираться очень сложно, тогда как картели знают эти леса до последнего кустика. Без друидов не справимся». «Что значит «не справимся»?» — удивился я. «У меня лучшая гвардия во всей империи. Она не может не справиться с задачей». «Так-то да, лучшая», — как-то неуверенно кивнул он. «Но ты не забывай, что в империи есть и другие интересные личности. Ты, да, точно самый интересный из них персонаж, но далеко не единственный. Остальные просто ведут скрытный образ жизни и лишний раз стараются не показываться на людях». «Понял. Теперь ты должен собрать подробное досье на каждого из них. Я бы с удовольствием ознакомился, как будет свободное время». «Это чуть позже», — согласился Черномор. «А сейчас надо решить проблему с дальнейшим наступлением». «Так в чем проблема-то? Берешь друидов и наступаешь. Вроде именно так изначально и планировалось». «Да, но друиды... В общем, они впали в депрессию и не могут дальше продолжать участие в боевых действиях». «Что за глупости?» «Ну вот так. Они как узнали, что олень погиб, так и начали рыдать. Для них это настоящая трагедия, мол, их действия привели к смерти невинного существа, жизнь была безвозвратно потеряна, и все в таком духе». «Да уж. И правда странные ребята. Но ко всем можно найти подход. Правда, еще более странным выглядит то, что они опечалены не только смертью оленя, но и тем, что их деревья до смерти перепугали людей и сломали им психику. И без них наступление действительно будет куда более сложным. Бандиты прекрасно знают эти леса. У них всюду располагаются прекрасно замаскированные оборонительные позиции. Под землей выкопаны туннели, в траве прячутся ловушки и мины. И будто бы этого было мало, картели закупили иномирных чудовищ и отпустили их гулять по лесам. Змеи, гигантские скорпионы, ядовитые хищные черви. Без друидов останется только напалмом здесь все сжечь. Иначе нам в этих лесах делать нечего. Вот только леса покрывают большую часть территории страны, а сжигать Эквадор в мои планы не входило». «Понял тебя», — кивнул Черномору. «Поговорю с ними, все будет в порядке». «Как я уже говорил, ко всем можно найти свой индивидуальный подход. И уверен, друиды не будут исключением». Мы вышли из штаба, прогулялись по палаточному городку и уже за пределами охраняемого периметра обнаружили двух понурых магов природы. Разумеется, застали мы их за распитием чего-то крепкого и огнеопасного, но даже живительная настойка не спасала друидов от вселенской грусти, что плескалась в их глазах. «Ну что, братцы, как дела? У вас все хорошо?» «Нет, все плохо», — воскликнул молодой. «Мы убийцы». Оба друида тут же разрыдались и стали затихать только после приема по 100 грамм на человека. «Как же мы напугали бедных людей!» — запричитал старик. «Напугали? Согласен. Но ведь они же наши враги. И вы уже так делали, когда защищали границы графства», — напомнил им об относительно недавних событиях, когда эти двое останавливали целые армии и пускали их на удобрение. «Это другое. Тогда они на нас нападали, топтали наши посадки, а мы защищались», — воскликнул молодой друид. «Ну так и в этот раз все то же самое», — пожал я плечами. «Они первые начали, а мы были вынуждены ответить. Не вижу никакой разницы». «А мы видим. Теперь они защищаются и спасаются от нас, словно мы какие-то монстры», — воскликнули они. «Да все же хорошо, мужики. Сейчас еще пару листочков спасете, и всем будет хорошо». «Нет!» — старик схватился за голову и закрыл уши, начав раскачиваться из стороны в сторону. «Мы так не можем! Никогда!» «Ну, как хотите», — пожал я плечами и, развернувшись, отправился обратно в штаб. «Я ж говорил», — довольно ухмыльнулся Черномор. «Говорил, да. И я с тобой не соглашался». «А когда следующее наступление, говоришь?» «Планировали через пару часов, но теперь даже не знаю. Сейчас с разведкой закончим и будем думать дальше. Но и тянуть не вариант. Очень уж удачный сейчас момент для атаки. Потом будет сложнее». «Кстати, а как там база, которую голуби обрабатывают? Есть возможность снять оттуда один отряд для отдельной миссии?» «Ну, там вроде все складывается удачно. В последнее время туда высылают все меньше подкреплений, начинают догадываться о каком-то подвохе. Так что да, думаю, можно забрать оттуда пару сотен пернатых, хуже от этого не станет». «А с людьми там что?» «Сидят в темницах», — как-то буднично ответил командир. «Вот думаем, что с ними дальше делать. Точнее, в темницах сидят те, кто относительно безобиден. А те, кто успел испачкаться в крови невинных, и таких довольно много, их сразу...» «В расход?» — провел я пальцем по шее. Что ты! Мы же не такие. Мы милосердные. Этих отправляем через порталы в подвалы Белмора». «Да уж, милосердненько. Ладно. Идем к специалистам. Сейчас все будет. Пусть готовятся к атаке». «Ничего уже не будет», — обреченно вздохнул командир. «Я в армии столько лет, что за это время научился видеть, когда человек не готов сражаться. В этом нет ничего особенного. Такие люди встречаются, и не стоит винить их за это. Но пацифисты у нас друиды, что с того? Таким людям проще умереть самим, чем забрать чужую жизнь. Просто смирись с этим и разрабатывай новый план». «Я тоже в армии много лет», — усмехнулся я. «Так что не переживай, скоро все будет. Тут вопрос силы убеждения и правильной мотивации. И в очередной раз повторяю, главное — найти подход к человеку, остальное приложится». На этом мы заглянули в штаб. Я быстро переговорил с голубиными операторами и указал им нужные координаты, после чего проверил боеготовность артиллерии, заглянул к штурмовикам и перекусил отменной тушенкой. Даже с Викой чая успел попить. А когда пришло время атаки, подозвал к себе Черномора и вместе с ним направился к двум изрядно захмелевшим друидам. «Ну что, ребята, готовы?» — окликнул их. «Мы же говорили...» — с трудом пролепетал старик. «Мы не можем, но если ты прикажешь, пойдем». Этот момент мы с Черномором уже обсуждали, и он говорил, что друиды смогут пойти в бой. И даже будут сражаться изо всех сил. Вот только после подобного они могут сломаться морально. Да и не договаривались мы с ними об участии в наступательных операциях, когда подписывали контракт. «Я не буду вас заставлять», — присел к ним на скатерть и откусил манго. «Но сперва хочу показать вам это», — открыл ноутбук и включил свежее видео. Поначалу друиды смотрели в экран без особого интереса, но совсем скоро их глаза начали наливаться кровью, а руки сами собой сжались в кулаки. На первом видео были показаны огромные костры, которые жгут бандиты где-то глубоко в лесу. Вот представители картеля рубят топорами живое дерево, на следующем видео какой-то мужик стоит и мочится прямо на ствол баобаба, третий пилит ветки бензопилой, четвертый вырывает упавшее дерево и оттаскивает его с дороги, при этом ломая ствол. «Видите, что происходит?» — пожал я плечами. «Этот мир жесток, у зелени нет никаких прав. И знаете, что это может означать?» Они посмотрели на меня растерянными глазами. «Им нужна ваша помощь. Вчера пострадал олень, но зато было спасено несколько гектаров леса. Кто поможет деревьям и кустарникам, если не вы?» Они снова перевели взгляды на экран, а там как раз по лесу ехал гусеничный броневик и подминал под себя молодые деревца. и это стало последней каплей. «Как так можно?» — прорычал старик. «Я их уничтожу!» — взвыл молодой и буквально взорвался энергией природы. Из земли полезли шипастые хищные лозы. Они окутали друидов и превратились в одежду. Вид довольно устрашающий, разве что у старика на макушке появилась ромашка. Но даже так страшновато. «Мы готовы!» — в один голос проорали они. «Покажи, где прячутся эти твари!» Я же посмотрел на Черномора, указал ему на раскрытый от удивления рот и пожал плечами. «Ну, говорил ведь, что главное — найти правильный подход к людям». А спустя минут 15 мы стояли в штабе и смотрели на экраны. Теперь деревья не убегали из леса. Нет, все получилось совершенно иначе. Это людям пришлось бежать, так как весь лес, на который они так надеялись, ополчился против них. И вроде бы я молодец, прекрасно справился со сложной задачей, но почему мне кажется, что я только что принес в этот мир что-то куда страшнее, чем картели Эквадора? А может быть, даже что-то страшнее иномирного вторжения? «А мне нравится», — пожала плечами Вика. «Вот бы мои клумбы тоже так умели». Она покосилась на Черномора, а тот скинул руки к небу. «Но я же извинился!» «Извинился он», — фыркнула девушка. «Наехал на клумбу и просто извинился. А цветочкам, между прочим, было больно. Вот возьму и друидам расскажу». «Вика, давай я их как-нибудь своими силами вылечу», — взмолился я. «Мне еще нужен начальник гвардии. Где мне нового искать, если друиды об этом прознают?» Где-то посреди Сибири. Древние руины. «Свет, дай мне силы!» — верещал Святогор, отправляя статуи некроманта один луч за другим и разрезая клубы некротического тумана своими сияющими руками. «Да заткнись ты уже!» — прорычал Рабадон. «Сколько можно?» «Свет дает мне силы!» Старик разбил каменного исполина одним ударом и расплавил ярким светом то, что от него осталось. «Замолкни, прошу тебя!» «Свет дает мне силы!» Святогор вскарабкался на голову статуи и стал молотить ее сверкающими кулаками. «Это не свет дает тебе силы, дебил! Это тот больной лекарь дает!» Некромант собрал цепи и заставил их сплестись между собой, после чего попытался ударить назойливого старика. «И почему ты никак не сдохнешь?» «Свет дает мне силы!» — невозмутимо ответил Святогор. «А ведь это я сетовал на то, что он неразговорчив», — устало вздохнул Рабадон. «Правильно говорят. Будь осторожен в своих желаниях». «Свет дает мне силы!»